Часть первая. Когда рождаются боги? Глава первая. Учитель. А вам не кажется, что госпожа чересчур подавлена? Ей не здоровится с самого утра, страшная слабость. А вчера мясо показалось ей тухлым, пусть и свежее оно было, и приготовили, как обычно. Неужто она? Слуги — невольные свидетели жизни своих господ. Видят, слышат, подмечают. Подмечает и князь за утренней трапезой, но не подавленное состояние супруги, а алую нить, не толще человеческого волоса, появившуюся у ее головы. Ждали целых 3 года. И свершилось, наконец. Судачат слуги без устали, дни и недели, догадают, правы они или ошибаются. «Добро пожаловать. Вы Тодда Окко?» Мужчина кивает, закрывая зонт, оказавшийся малополезным в шторм. Одежда липнет к телу, отягощая и без того скованное движение. «Да, уважаемая». Пожалуй, стоило отдышаться, прежде чем входить. Неловкость. Он привык ее ощущать из-за роста и общей нескладности долговязой фигуры. Точно инородный предмет, не вписывающийся в окружающую обстановку, а потому старающийся быть как можно неприметней. Однако сложно оставаться неприметным, когда переступаешь порог под строгим взглядом старой экономки, что возвышается на ступенях, словно величественная статуя над жалким смертным. Чеканит. «Вы опоздали». Капли воды скатываются по узкому мужскому лицу, задерживаются на кончике орлиного носа. Тодда откидывает назад волосы. Косится на служку, который стремительно проскальзывает мимо. Хлопает дверь. Служка исчезает. «Нижайше прошу прощения. Из-за бури паром отменили, пришлось нанимать лодку». Про то, что эта лодка чуть не пошла ко дну, Тодда решает не упоминать. Экономка никак не комментирует его слова. Выдержав паузу, призванную подчеркнуть вину нерадивого гостя, цедит. «Я пошлю господину с известием о вашем прибытии. А пока вам стоит привести себя в надлежащий вид». Отложен зонт. Сандалии оставлены у высокого порога. Мокрые следы тянутся по полу. Барабанная дробь окутывает крышу. Тодда же наклоняется, чтобы случайно не задеть косяк. Прислушивается к суете, что царит в поместье. Пахнет праздником. «Не обращайте внимания», — поджимает губы экономка, заметив интерес Тодда. «Господин послал за лекарем». «Неужто кто-то заболел, уважаемая?» «Нет, все здоровы. Однако скоро, я думаю, мы услышим добрую весть». Тодда стоит чуть в отдалении, охваченный странным предчувствием, что эту картину он запомнит до конца своих дней. Просторную залу, полную слуг. Их гомон, торжественный, волнующийся подобно морю. Громогласное объявление о месяце рождения будущего наследника, ведь по всем приметам появится мальчик. Господина, необычайно высокого и массивного мужчину 30 лет. Его улыбку, которую вполне можно было бы посчитать счастливой, если бы не взгляд стальных глаз. Собственнический и жесткий. Лицо княгини, молодой женщины с невообразимо скорбным изгибом губ. И тонкие руки, сложенные на животе, в инстинктивной попытке защитить того, кто растет внутри. Тем же вечером служанки, случайно зайдя в покои княгини раньше срока, обнаружат ее завороженно наблюдающей за кровью, что раскинется багровыми ветвями по хрупкому запястью. Ни единого слова. Ни единого жеста, выдающего вину. Она отрешенно созерцает темный сад за окном, пока служанки уносят ножницы, обрабатывают царапину, неглубокую, способную быть оправданной нелепой случайностью. А буря ревет зверем, понимая заточение намного лучше суетливой болтовни. «Вы новый учитель?» Тодда торопливо сгибается в поклоне. Механичность движений доведена до совершенства, ведь столь важно показать себя с лучшей стороны даже в мелочах. «Да, госпожа», — княгиня отвечает легким кивком. Звякают височные кольца, крупные капли лунного камня в кружеве серебра, ниточка морского жемчуга на лебединой шее, накидка, расшитая снежными лисами, оттеняет синеву глаз. Удивительно хороша княгиня красотой резкой и точеной. Настолько хороша, что глядеть на нее смущает, но не позволяет этикет отвести взгляда. А потому Тодда старается не смотреть в придирчиво изучающие его глаза. но позволяет себе задержаться на высоком женском лбу, на плавной линии волос, медных, таящих в себе золотистые искры. Не ожидал он встретить княгиню вне ее крыла. Не ожидал, что будет представляться именно так, скомканно, от неожиданности, охваченной судорожными попытками собраться. «Как вас зовут?» «Тодаока, госпожа». «Вы очень молоды. Сколько вам лет?» 20, госпожа». «И часто вас приглашают учителем к еще не родившемуся ребенку?» «Признаться, госпожа, впервые». «Вас это не смущает?» «Ничуть, госпожа. Полагаю, особам вашего положения сложно найти подходящих людей. Весьма разумно держать их подле себя какое-то время, прежде чем довериться». Женщина хмыкает. Звук весьма грубый, однако в ее исполнении до странного очаровательный. «Вы имели дело с потомками вестников, Тодо?» «Нет, госпожа». «Вас не страшит то, что с вами может случиться?» Ее голос становится ниже. «Мой муж — потомок вестника, и наше дитя родится таковым. Лишь одна мысль...» «Прошу простить меня, госпожа», — вежливо склоняет голову Тодо. «Я безмерно благодарен вам за предостережение, но я не отношусь к тем, кто с предубеждением отзывается о потомках вестников, хоть, признаться, и страшусь их могущества, как любой смертный. Поэтому, молю вас, поверьте, я уже достаточно боюсь». Складочками шмедных бровей. «И надеюсь быть осторожным». Выделенные учителю покои непривычно велики. Пусть и не сравнится им никогда с господскими, но Тодо все равно ощущает себя крошечной рыбешкой в огромном пруду, когда переступает порог и затворяет сёдзи. Прислонившись к ним спиной, окидывает долгим взглядом полупустое пространство. Тлеющий закат отбрасывает багровые всполохи на раму окна, густые и вязкие, как вишневая мякоть. Скоро их слезнут сумерки. Опустившись синевато-серой дымкой, приглушат краски. Тодо же тихо вздыхает, трет переносицу и идет себе на уступку. Не пытаться привыкнуть, не пытаться подстроиться, не пытаться стать другим. Подтаскивает матрас ближе к низкому письменному столику, туда же переносит пузатую жаровню и фонарь. Бумажные стенки, косточки деревянных перекладин. Провести пальцами. Пересчитать мысленно. Угол заполняется неверным светом. Полумрак оставшегося пространства, теперь кажущегося еще более пустым, осуждает за слабость. Но Тодо поворачивается к нему спиной. Когда-нибудь, возможно, он устанет переносить вещи всякий раз после уборки слуг, которые неизменно примутся расставлять все по прежним местам. Когда-нибудь, возможно, он сам оставит вещи там, где им и полагалось изначально быть. Когда-нибудь, возможно, он обвыкнется и прекратит забиваться в углы, подсознательно ища эфемерного ощущения безопасности. Когда-нибудь, но только не сейчас. Подперев подбородок и прикрыв веки, прислушивается Тодо к поместью. Далекий прибой шагов, голосов, столь ненавязчивый, что притупившееся было одиночество усиливается. Гложет, разинув беззубый рот, точно сом. В школе при храме было иначе. Шумно, жестко, тесно. Так тесно, что в холодные ночи можно было ненароком срастись в единое многорукое и многоногое нечто. Вечно голодное, вечно недосыпающее, но самозабвенно корпящее над свитками и учебниками, вдыхающие запах туши и красок, выдыхающие ровные строки и рисунки ради единственной цели — приобщиться к знанию свыше, приобщиться к тому, что было когда-то вовсе недоступно обычным земным. В домах предыдущих хозяев Тодо, пусть и зажиточных, но не имеющих никакого отношения к настоящей знати, тоже было привычно тесно. Маленькие комнатки, кладовки для знаний, помещающихся в слишком крупном для них теле. Когда же срок службы был короток, то кладовки сменялись скромными съемными комнатами в гостевых домах. Только вряд ли подобное знакомо потомкам небесных людей. Тодо помнит свои рисунки. Помнит, как выводил их кистью, прилежно повторяя вслух урок: «Дано было небесному народу 6 каст. Белая каста, высшая самая, власть хранила, сменяя правителей на троне Амальтеи. Не ступала их нога на землю, ведь отданы небу были навек. Золотая каста следом шла. Власть белой касте вершить помогала, наместничая в городах да колониях. Медная каста служила помощником при золотой, несла слово и волю правителей. Кончалась на том крона мирового древа, и начиналась мирская его часть, чьих рук власть никогда не касалась. Оттенки зеленой листвы воплощала изумрудная каста в своих одеждах. Древесная каста рядилась в коричневый, а черная каста, будучи корнями древа, самый тяжкий труд несла на своих плечах. И пусть сгинули касты, сгинул народ, но живы потомки тех из небесных людей, кто пребывал в миг катастрофы на земле. Повелевали ничтожными земными, повелевают и поныне, спустя десятилетия. Избранные небом, низвергнутые им, выстоявшие на крохах былого величия. Столь странно наблюдать их вблизи, столь странно беседовать с теми, чьи предки обуздали смерть. Плыли в вышине города, распарывали корабли облака, спускаясь коршунами, принося с собой пламя и плач, скорбь и запустение. Безжалостны и неумолимы были небесные люди в своем стремлении безраздельно властвовать. Века их бесспорного превосходства, века гнета для земных, выживания и бессилия, про которые не ведали в заповедных колониях. Ведь лишь равным богам под силу перекроить историю, ведь лишь равным богам даровано знание об истине. И оберегает эту истину императорский род за семью печатями и никогда не позволит простым жителям бывшей колонии, а теперь империи, узнать о ней. Иначе потомки небесных людей окажутся в великой опасности. Иначе потомки небесных людей могут быть уничтожены разъяренными земными, которые, пребывая в неведении, столь раболепно преданы сейчас и даже не задумываются о том, что когда-то мир мог существовать без небесных людей. «Не следует ли нам нанять более опытного учителя?» Князь не обращает на замечание супруги никакого внимания. Разделывает палочками запеченную рыбу. Отщипнув кусочек белоснежного мяса, кладет в рот. Тиха вечерняя трапеза, скрашена соловьиными трелями да журчанием искусственного ручья. «Он ведь сам недавно был мальчишкой», продолжает женщина, плохо скрывая раздражение, которое вмиг встает комом в горле, стоит мужу все же обратить на нее взор прозрачных глаз. «Ты оспариваешь мое решение?» перекатывается безэмоциональный рокот. Бьет, тем не менее, в самое сердце. Забылось. Палочки возвращаются к рыбе, продолжают методично терзать. Женщина же с трудом сглатывает. Замечает, что застыла с поднятой чашей в руке. Рябь идет по водной глади. «Что вы, мой дорогой супруг?» Скомканный выдох. Опустить чашу на столик медленно, словно любое резкое движение способно спровоцировать, наброситься, причинить боль. Прозрачные глаза ловят каждое мимолетное изменение побледневшего лица супруги. Расширенные зрачки, нервные губы, наклон головы, ставший заискивающий и смиренным. «Я лишь забочусь о дитя». «Не нужно». Знак служанки наполнит чашу. «Молодой учитель не станет учить жизни. Его удел — знание о прошлом. Настоящее лепить я буду сам». Спустя месяцы увядания и мук, в 91-й год от исхода, раздается крик в зимнюю ночь под светом луны и сенью звезд, что наблюдают за роженицей, измученно прижимающей к груди новорожденное дитя. Пока его не отнимают, и грубые мужские ладони не касаются беззащитного тельца, запуская очередной круг под радостные вопли слуг. «Это мальчик! У господина родился сын! Молитвы были услышаны! Слава Иисусу! Теперь все будет хорошо!» Женщина давит слезы. Пот на пылающей коже. Липнут волосы к плечам. Тянутся к сыну руки, мечтая обнять, дать будущее безбрежное и ясное. Но голос мужа усмехается интонациями. «Надеюсь, в этот раз твое дитя не отправится гулять по реке». Снег же за окном кружится беззаботно. Мелкие хлопья плывут в морозном воздухе. Запах свежести, запах чистоты, запах вечности. если бы знала новорожденное дитя, если бы ведала заранее о своей судьбе.